что помогает движению. Не надо забывать, что в кинезитерапии используются для лечения заболеваний не только занятия на тренажерах, но и множество других вспомогательных методов лечения. Одним из самых главных является метод диафрагмального дыхания, то есть управление дыхательной диафрагмой во время выполнения силовых упражнений. Он предназначен для предотвращения повышенного внутричерепного, внутригрудного и внутрибрюшного давления. Без этого метода, на обучение которому уходит достаточно много времени, применение тренажеров как лечебных средств невозможно. Кстати, в связи с этим всем курящим пациентам я объясняю, что их пагубная привычка как минимум в 3 раза удлиняет процесс выздоровления, увеличивая к тому же на порядки частоту адаптивных мышечных обострений. Примечание. Адаптация – процесс приспособления организма и его органов к условиям среды. Конец примечания. Другим важнейшим дополнительным методом вспомогательной терапии – является саунотерапия по правилам русской бани. Об этом методе более подробно можно прочитать в моей книге «Грыжа позвоночника – не приговор». При этом методе используются контрастные паровые воздействия с обязательно естественной криотерапией. Посещение сауны допускается после сеанса тренажерной программы. При этом температура в паровой кабине должна быть не выше 92 градусов Цельсия с обязательной холодной купелью или душем после нее. Про пользу холодной воды я уже писал, но хочу отметить, что в этом вопросе существует очень много заблуждений у врачей, незнакомых с правилами саунотерапии. Например, очень распространено запрещение врачами сауны или русской бани при гипертонической болезни, мигрени, доброкачественных опухолях, так как они считают, что высокие температуры могут усилить клинические проявления сосудистых и опухолевых заболеваний. К сожалению, специалисты, запрещающие методы саунотерапии, абсолютно не понимают свойства иммунной системы человеческого организма, которая включается только в ответ на стрессовое воздействие, уничтожая при этом все ненужные организму ткани. Еще Илья Мечников, великий русский физиолог, в конце XIX века открыл правило фагоцитоза. Дело в том, что иммунная реакция организма никогда не проявляется при пассивном состоянии человека. Этот мой комментарий можно расценивать как неприятие искусственно применяющихся иммуномодуляторов. Например, нельзя укрепить иммунитет, выпив какой-либо йогурт или таблетку, купленную в аптеке, даже в случае, когда об этом говорят врачи. Так вот, возвращаясь к саунотерапии. На быстрые и достаточно жесткие температурные переходы от сауны, в которой используется тепло парогенераторов или жар от воды, бросаемой на камни, к ледяному душу или купели, защитная реакция есть только у здоровых клеток. Они вовремя могут расслабляться при высоких температурах и сокращаться при низких. Больные клетки организма, опухолевые, воспалительные, адаптироваться не могут и удаляются из организма во время подобных процедур с помощью механизма фагоцитоза. Примечание. Фагоцитоз – поглощение клетками каких-либо частиц. Конец примечания. Я понимаю подобные запреты врачей, так как, повторяю, в медицинских вузах законы восстановления здоровья не изучаются. Изучаются болезни, их симптомы, диагностика и правила адаптации к этим болезням с помощью манипулирования лекарственными препаратами. То есть, чем больше врачей, тем больше диагнозов, таблеток и ограничений. Кроме того, в современной кинезитерапии успешно используется пантотерапия или препараты, созданные учеными Российского антидопингового центра на основе вытяжки из пантов-моралов и их крови, собранных в антистрессовых для животного условиях. Хотел бы особо отметить основателя пантотерапии профессора Семенова. Эти препараты используются в различных формах, от гелей до пантованн. Мы часто также используем при лечении своих пациентов методы апитерапии, иглотерапии, миофасциального массажа, лечебного голодания. Все эти методы можно причислить к естественной физиотерапии, тогда как аппаратную физиотерапию, то есть все методы, основанные на действии различных лучей, токов, вибраций, я не приветствую, хотя они рекомендуются подавляющим числом невропатологов и артрологов. Поэтому мнение о современной кинезитерапии как методе одного воздействия, тренажерного, слишком примитивно. Мне лично приходилось помогать людям с головными болями, острыми болями в позвоночнике, в суставах, в ситуациях, когда я не располагал тренажерами. Я часто путешествую, бываю в глухих деревнях, кишлаках, где ко мне обращаются со своими проблемами местные жители. В таких случаях приходится использовать все, что есть под рукой, кроме лекарств.